К информативному рассказу о Большом Валаамском монастыре и скитах мы хотим добавить то, что можно назвать рассказом о сокровенном. Как мы уже сказали в начале, паломников в монастыре интересует не только внешняя сторона жизни, но и внутренняя. И именно относительно Валаама у нас много свидетельств об устройстве монашеской жизни. Сохранились и опубликованы воспоминания насельников славной обители. По ним мы и составили наш рассказ о сокровенном. Начнем со слов валаамского летописца, монаха Иувиана. «Пустыни, сколько манящей силы, сколько таинственной прелести заключается в одном слове для многих душ христианского мира. Не только для тех избранников, которые жаждут безусловной правды, совершенного служения Богу, для которых самое желанное в жизни — возможность предаваться ничем не развлекаемой молитве, не видеть ни одного лица человеческого, а лишь прислушиваться к тому чудному гимну, который сотворенная тварь поет своему Творцу и в котором щебет птиц и рев моря, журчание ручья и лучи звезд сливаются в один согласный аккорд. И лишь созерцать в этой природе, хранящей всю свою нерушимую красоту, отблески славы Божества. И не только для них понятно обаяние пустыни. И с обыкновенным, созданным для мира средним человеком бывают минуты, когда все пошлое, мелкое начинает настолько претить душе, что она рвется из обычных уз и от людей в неведомую даль. Во всех воспоминаниях о Валааме его насельников сквозит глубокая любовь к дивному острову, восхищение перед природной красотой и благодарность за воспитание, которое было получено на всю жизнь в следовании строгому монастырскому уставу. Как происходило вхождение мирского человека в монашескую жизнь, прекрасно рассказал архимандрит Афанасий Нечаев. «Жадно стремлюсь я поскорее окунуться в глубину монашеской жизни. Пробуждается со дна души давно залегшее в ней чувство преклонения перед монашеством вообще. Но где же? И как оно здесь проявляется? И как к нему прикоснуться? Велю будить себя со всеми вместе в 2:30 утра. Иду прямо в церковь и потом выстаиваю все службы. 8 часов молитвы ежедневно. Что-то есть в этом всепоглощающее. Точно жорнов мелет твой дух в течение 8 часов каждый день. Одно из двух. Или ты не выдержишь и сбежишь, или выдержишь, и тогда ты приобщишься к исполинам духа». Да, основу монашеской жизни составляют богослужения, и непременно продолжительные. Пусть не каждый день их посещают, но если ты пришел, о, знай, что уйдешь только после того, как перемелешься в жорнове молитвы. Перемелешься, сделаешься мягче и познаешь на всю жизнь силу монастырского богослужения. Есть в этой установленности службы что-то настоящее, вековое, непоколебимое. Как в гипсовый корсет вставляют больную расслабленную спину, так закаляется твой дух в уставной молитве. После утренней литургии и сразу обед. И загорелось желание поработать в монастыре. Иду к игумену, прошу позволения остаться при монастыре. И мне дается кафтан, и поступаю в разряд трудников. Работа — дрова пилить. Рубил я лес и пилил в течение 1,5 месяцев, и совершенно выбился из сил. Дело непривычное, физическим трудом раньше много не занимался, а тут еще хотелось и на службе оказаться. И получалось 8 часов работы и 8 часов молитвы в день. Пришлось просить другую работу. Назначили на молотилку. Там было легче.